Он упал лицом вниз. Седой успел придержать его одной рукой, другую с пистолетом он не опускал. — Иди сюда, солнышко, — сказал он Юльке. — Сейчас и тебя спать уложим. — Иди, иди, не притворяйся, ты по-русски понимаешь. Иди. Юлька подошла медленно, тихо постановая. Лицо ее уже было совершенно изуродовано разросшимся фингалом, перекошено. Она подошла к комсомольцу почти вплотную. Белобрысый и блондин уже укладывали Сергея в машину. Юлька глянула комсомольцу в глаза, растянула косо вспухшие губы в улыбке и, круто повернувшись, низко склонилась, отставив задницу. «Доу ить!» — сказала она разбитым ртом невнятно. Седой усмехнулся и ловко ткнул шприцем. Мюнхен, май. «Отпусти пацана», — сказал Юра, стволом почти продавливая висок того, лица которого он так и не увидел. Оборот, высоко до лопатки вывернутая рука, перехваченный в воздухе, выпавший из этой руки короткоствольный револьвер, и вот уже они поменялись местами. Юра стоял за спиной высокого, малого, в длинном и широком модном плаще, почти весь укрывшись за этой обширной спиной, упирая ствол револьвера в его висок. «Отпусти, я стреляю». Он не выжил бы в том проклятом городе, если б не секция. Однажды трое решили поучить жиденка прямо в центре, на пустой аллее сквера перед университетом. Одному из них Юра сломал ключицу. Был суд, и Михаил Ефимович привел всю секцию и сказал, что гордится таким учеником, как Юра. «Стреляй!» Второй, в почти таком же плаще, в нелепо сидящей на слишком большой и какой-то кривой голове твидовой панаме, пожал плечами. Он был за тем креслом, в котором Юра больше всего любил сидеть перед телеком. На полу рядом с правой ножкой осталось не очень заметное пятно, туда ставилось пиво. «Стреляй, стреляй, мне за него не отвечать. Сам виноват, что физподготовку сочковал. Стреляй, а я пацана включу. Пусть споет гимн ихний, что ли». Кресла стояли точно так же, как накануне вечером, когда все вместе смотрели очередную серию «Далласа». В правом сидела Ютта. Вывернутые за спиной руки ее были стянуты свешивающейся до полу джутовой веревкой с разлохмаченными концами. Эти ребята не слишком трудились по части оснащения. Взяли на операцию, что нашли в первом же Кауфхофе на этаже, где продается всякая хозяйственная ерунда. Обрезками этой же веревки были привязаны ее щиколотки к ножкам кресла. И конни они связали так же. Грудь Ютты выгнулась под Юриной старенькой черной фуфайкой с желто-красной надписью «I love Bayern». Вместо «love» — красное сердечко. Она была без лифчика, этаж, все вместе, точь-в-точь картинка из какого-нибудь древнего комикса. Рот ей они заклеили пластырем, но глаза, темно-серые, почти без выражения, были открыты и смотрели прямо. Когда Юра впервые произнес «отпусти пацана», она перевела взгляд на Конни, будто только сейчас заметила его, и обмякла. Голова свесилась к плечу, веки опустились, плечи еще сильнее выгнулись, потому что всем своим весом она стала сползать. Потеряла, наконец, сознание. Мальчишка сидел ровно, и его голова в туго натянутой до горла вязаной шапочке была неподвижна. Юра знал, насколько прилично Конни понимает по-русски. Слово «включать» он наверняка знает. Да и без слов понять нетрудно. Молния на джинсах Конни была расстегнута, оттуда тянулся оторванный от утюга, валявшегося тут же посреди комнаты, провод. Вилку дебил в панаме держал в руке. Шнур телевизора он уже вытащил из розетки. Юра представил, как глаза мальчика глядят в душную тьму под шапкой. «Как ты чувствуешь себя, Конни?» Юра удивился сам, как спокойно прозвучал вопрос.